62. Хольц не дрожал, но видно было, что его мысль опережает восприятие реальности. Сандер сидел и из-под тишка разглядывал его. Зная, что у этого типа за душой, он с удовольствием врезал бы ему по морде, но честь полицейского оперативника сдерживала его. «Хольц, я повторяю тебе еще раз, игра в партизана тебе не поможет. Вся ваша шарага взята, и все поют, только ты пытаешься разыграть невиновного. Посчитаем на пальцах, что у нас есть. У нас есть сторож птицефабрики, который наверняка вас всех узнает». У нас есть материалы следователей из России, по которым известно, что вас узнали и в Люберцах, и в Уфе, где вы брали такси и убивали водителей. У нас есть показания участников пьянки в ресторане в Уфе, откуда вы ушли вместе с девушкой, позднее вами убитой. Светой ее, кажется, звали. И, наконец, у нас ваше оружие – и машина ракверского таксиста в лесу Эсме. Пойми, что сражение идет не за то, кто дольше промолчит, а за то, кто яснее и логичнее все изложит, произнес Сандер уже в третий раз свой монолог. Хольц ерзал, избегая взгляда Сандера. По-видимому, думал, что делать. Но что... должна была подсказать информация, которую он мог получить от своих подельников только в тюрьме. Сандер думал о том же, но только в другом направлении. На что надавить, на какую кнопку нажать, чтобы заставить говорить этого фактически серийного убийцу? Он понимал, что Хольц жаждет информации, а получит он ее от своих дружков только в тюрьме. Поэтому и молчит, боясь выдать что-то такое, за что ухватятся менты. Пойми, Хольц, пока ты здесь молчишь, другие поют, и все припевы о тебе. Представь себе судью, который возьмет в руки твое дело и прочитает. Этот мужик говорит это, но и тот говорит тоже. Посмотрит на дату, когда кто говорил и когда изменил свои показания. И составит предвзятое мнение, как кого наказать. И учти, ваше дело связано не с кражами, как в прошлый раз, а с убийством, и не одним. Сандер не выдержал бегающего взгляда Хольца, взял стул и сел напротив него, на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Это обеспокоило Хольца. Он выпрямился и попытался смотреть поверх головы Сандера. Сандер взял его за подбородок и повернул взгляд на себя. «Хольц, облегчи свою участь. Не хочешь говорить в протокол? Давай поговорим без него. Подумаем вместе, как помочь тебе». «Никто тебе сейчас, кроме меня, не поможет. Ни один адвокат не поможет. Только следователь, который выслушает тебя и подумает над решением. Решений может быть два. Получишь больше или меньше, а получишь обязательно, понимаешь?» Предложил Сандер более спокойное развитие темы. «Подумай о таксисте, которого вы в Раквере несколько дней назад порешили. Что переживают его близкие? Плачут дети, жена, родственники. И все из-за тебя, подумай. А вдруг это не твоя тема? Ну, говори же!» Сандер убеждал Хольца по-прежнему спокойно. «Слушай, начальник, мне все по барабану. Я никого не убивал. Следствие установит. Я был в России, пробовал провернуть бизнес, но не получилось. Свои кореши под фуфло подставили, но в том не было ничего криминального. И вообще, отправь меня в тюрьму, я устал. Хольц наконец открыл рот. Взгляд Сандера его, наверное, утомил. «Ты не убивал? А почему на оружии твои отпечатки пальцев? И в машине таксиста тоже твои отпечатки пальцев. Почему?» — блефовал Сандер, зная, что ничем не рискует. Наверняка он касался оружия и на той машине ехал. А он ли убил, это сейчас все равно не установить. «Пистолет был у нас, да. А как без него в России бизнесом заниматься? Это единственное средство в живых остаться. На машине ехал, но в Эсмяе мы сошли. Я не знаю, куда этот таксист потом поехал. Когда мы расстались, он был жив и здоров». Попробовал Хольц дать свое объяснение каждому выдвинутому утверждению. «Черт, не гони фуфло! Не может быть, чтоб таксист вас до хутора довез, оставил тачку в лесу и потом назад пешком пошел! Не разыгрывай, идиота! Мы оба знаем, что на самом деле произошло, и говорим впустую, как два дебила!» — вскипел Сандер. «Я не знаю, что ты имеешь в виду, начальник. Я говорю о том, что делал. Скажи конкретно, что у тебя против меня есть, и я объясню, что было на самом деле». Сандер прекрасно знал такую тактику сопротивления. Противная сторона собирает информацию и на ее основе строит защиту. Здесь нужно быть очень осторожным. Не то с бродягой в одной упряжке можно из колеи свернуть. Другое дело молчание Репса. Его бы не хотелось подставить. И у Сэма с экскаватором какая-то договоренность. Хольц, так дело не пойдет. Я, значит, буду тебе все выкладывать, а ты в ответ мекать? Мы с тобой не в дурака играем. Ты бьешь карту, которой я хожу. Подумай лучше, как себя из дерьма вытащить и как себе помочь. О том, что другие говорили, узнаешь позже и сможешь оценить, кто говорил правду, кто полуправду, а кто огород городил. Понятно? — отрезал Сандер. Есть еще одно обстоятельство, о котором тебе подумать не мешало бы. Нас эти российские дела не очень интересуют. Для этого есть следователи из России, которые все равно из вас все выжмут. Если эстонских тем не будет, мы выдадим вас в Россию, а уж оттуда вы никогда не вернетесь. По крайней мере, три убийства. Доходит? Мы не решаемся вас туда даже со своим конвоем отправить. Вместе с вами и его могут в расход пустить. Если будут эстонские темы, предварительное расследование начнется здесь. И тогда вас России не выдадут. А если повезет, то россияне вообще вами заниматься не станут. Попробовал Сандер применить новую тактику. Казалось, что это сдвинуло с места мыслительный аппарат Хольца. Он даже на миг взглянул на Сандера, почесал наручниками подбородок, но снова отвел взгляд в сторону. «Об этом я должен с адвокатом поговорить. Тебе, мент, я не верю. Ну, ствол могу на себя взять, пожалуйста», — предложил он. «Хватит торговаться! Из-за оружия никто в Эстонии тебя не оставит. Тем более, что это вещественное доказательство в российских темах», — махнул Сандер рукой. Зазвонил телефон, на проводе был экскаватор. «Ну, как у тебя дела, колется?» — спросил ликующим голосом экскаватор. — Не особенно. Обещал оружие признать, а в остальном просит адвоката, — ответил, вздохнув Сандер. — Я сейчас приду и нарисую ему обратную сторону его жизни. Скажи, что у него осталось 3,5 минуты до начала разговора. В противном случае окажется глубоко в дерьме. Понятно? — сообщил экскаватор озорным голосом, что означало «Корба заговорил». И у него есть время заняться другим клиентом. «Слышал, Хольц? Экскаватор придет через 3,5 минуты. И ты окажешься в дерьме через 3,5 минуты. Понял?» Сандер положил трубку. «А мне по барабану. Хоть экскаватор, хоть трактор. Мне не о чем говорить», — хмыкнул Хольц, но было видно, что идея эта ему совсем не понравилась. Прошло больше, чем 3,5 минуты, пожалуй, 10, когда дверь с грохотом распахнулась, и экскаватор с ухмыляющимся, но суровым лицом и с папкой в руках появился в дверях. «Ну что, не может никак вспомнить, кто избил доком и сторожа птицефабрики? Кто под Москвой таксиста грохнул, кто в Уфе таксиста застрелил, кто Свету изнасиловал и убил, или кто ракверского таксиста на опушке леса в Елахтме покоиться оставил?» — прорычал экскаватор и бросил свою папку с размаху на стол перед Хольцем так, что все остальное со стола слетело. Хольц вздрогнул и задрожал. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — пробурчал он, но было видно, что обстановка для него существенно изменилась. Факты, о которых он услышал, были куда основательнее, чем он предполагал. «Ну, вспомнил? Или освежить твою память, мой дорогой серийный убийца, а?» — спросил экскаватор сладким и хитрым голосом и вытащил папку с протоколом допроса. «Посмотрим, что ваш духовный вождь и учитель поет. Процитирую тебе некоторые места», — усмехнулся экскаватор и пробежал глазами написанное. Сандер с удивлением поднял и уже не опускал ошеломленного взгляда с экскаватора. «Так, хочешь, я зачитаю тебе, как вы скорбой Свету насиловали, как шею хотели ей свернуть, и как вы, скоты непотребные, спокойно ее на тот свет отправили? Хочешь? Кто стрелял, это вы еще между собой поделите, тот и вышку получит. Или, может, тебе прочитать о том, как ты, урод, таксиста в Уфе застрелил? Хочешь подробности? Сторожа птицефабрики Корба избил, и таксиста в Люберцах он прикончил, а тебе и твоих тем хватит. Что скажешь?» — наклонился почти всем телом экскаватор к Хольцу. Хольц дрожал, как осиновый лист. Ясно было, что темы угодили в десятку. Ментам все известно, и ствол у них. «Открытым остается лишь вопрос, кто в Раквере таксиста погасил, ты или Корба?» — бросил экскаватор Хольцу. «Слушайте, начальники, я правда не знаю, о чем вы говорите. Я никого не убивал. Черт, Корба может подтвердить. Пустите меня к нему, я поговорю с ним!» Он явно искал возможности получить дополнительную информацию и выяснить, кто козлит и кто о чем говорит. «Ах, с Корбой увидеться хочешь? А при чем тут Корба? Он такой же танкист, как и ты. Подумай хорошенько, кто еще о ваших делах знает? Подумай, болван!» — раздражался на глазах экскаватор, так как реакция Хольца ему не понравилась. Хольц думал и очень нервничал. От возбуждения из-под его лохматого чуба лился пот, который он постоянно стирал с глаз. «Кто-то гонит на нас туфту, кто-то хочет нас посадить. Этот ствол все время был у Репса. Мы нашли его в почтовом ящике Репса, когда вчера хотели его найти», — попробовал Хольц выкрутиться с явной бессмыслицей. «Слушай, мужик, ты нам мозги не пудри! Твоя брехня переходит все границы!» — не выдержал Сандер этого смехотворного бреда. «Голова есть, думай! Если мы все знаем, чего же ты артачишься? Не усложняй своей участи, получишь не больше, чем заслужил, понятно?» И Сандер пересел поближе к Хольцу. «Тебе фактов не хватает? На, читай!» Экскаватор выхватил из папки лист школьной тетради и протянул его Хольцу. «Узнаешь почерк? Это лучше всякого признания, потому что адресовано не ментам, а женщине. Читай, читай громко!» — подстрекал экскаватор Хольца. Сандер чуть со стула не свалился. Это было письмо Репса Марию. Письмо Репса, в котором он писал, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют, что он никого не убивал, не насиловал и не грабил, и что это дело рук Корбы и Хольца. Хольц в полголоса и по складам читал, и руки у него все больше и больше дрожали. Он прочитал письмо и положил его на стол. В конце стояла подпись «Репс». «Узнаешь почерк? Ведь вы были вместе на предварительном, и ты десятки раз читал признание Репса в обвинительных актах», — ухмылялся все еще не успокоившийся экскаватор. Он видел, что победа близка, что она уже на расстоянии каких-нибудь сантиметров. Признание уже есть, надо только развязать язык. «Чертов козел!» — пробормотал сквозь зубы Хольц. «Я тебе ничего не говорил», — пожал плечами экскаватор и спокойно положил письмо в папку. «Тоже и в его признаниях. Так что, если хочешь вышки избежать, начинай исповедоваться». И прежде всего расскажи о нашем таксисте. С российскими следователями успеешь потом пообщаться. Ухмыльнулся экскаватор уже удовлетворенно и, приняв торжественную позу, стал ждать потока признательных слов Хольца. Черт, надо было мне этого козла там у костра погасить. Чертова падла, бля, буду на назоне. «Этот мужик умрет», — бредил как будто про себя Хольц. «Вот это уже проблема вашего круга, молодой человек», — не позволял экскаватор разбивать себя с главной темы. «Ну? И долго нам ждать распева?» «Окей, я расскажу. Но мне надо собраться с мыслями, закурить бы». Понял Хольц, что косить под чистого больше нет смысла. «Что тебе тут думать? Не о чем тебе больше думать. Раньше надо было это делать. Сандер, дай ему сигарету», — не давал экскаватор Хольцу опомниться. «Слушай, я прикреплю его наручниками к радиатору, пусть подумает. Выйдем». «Поговорим минут 5 за дверью», — попросил Сандер экскаватора. «Ладно, с тобой поговорю. А с ним не раньше, чем вспомнит о таксисте из Раквера», — махнул рукой экскаватор и направился к двери. «У тебя, молодой человек, всего 6,5 минут. И тогда сыграем в игру, кто нас раньше к трупу таксиста выведет, ты или Корба, согласен?» — бросил экскаватор в дверях и вышел. Сандер прикрепил Хольца с наручниками к радиатору и последовал за шефом. «Хочешь спросить, откуда я письмо взял?» — предварил экскаватор вопрос Сандера. «Хочу, да», — ответил Сандер. «Тема простая. Сэм помог. Обещал ему, что отделается побегом. Посидит в пиарну до конца, и все». Сэм провел ночь в камере с Репсом, разобрался в теме и принес письмецо Марьюшке. «Или хочешь, чтобы я это письмо тебе отдал, чтобы ты смог пойти к Марью и разыграть сочувствующего господина?» — издевался экскаватор над Сандером. «Ты же, черт, сделал теперь из него крысу! Он из этих долбоебов самый нормальный! Он никого не убивал, я уверен в этом!» — попытался Сандер восстановить справедливость. «Послушай, молодой человек, среди них нет ни одного нормального. Они все виноваты в смерти многих людей. У каждого из них была возможность вмешаться в ход этих гнусных событий. Что ты мне тут несешь? О какой справедливости говоришь, а?» Экскаватор начинал злиться. «Но ведь он же не козлил! Зачем ты его стукачом сделал?» «Я ничего не делал. Он сам сделал из себя того, кто он есть. Разыгрывал партизана, а в действительности сам подставил своих друзей, когда отправился за красной ртутью, которой и в помине не оказалось. Понимаешь, молодой человек? Образумься! В этом мире два фронта, они и мы. Выбирай, кто ты и где ты, ясно? Сказал экскаватор и посмотрел до боли острым взглядом в глаза Сандеру. «Не совсем так. Ты сам учил, что информаторов надо беречь, а теперь принес в жертву не того человека», — не сдавался Сандер. «Слушай, ну ты меня с ума сведешь. Репс, информатор, он обыкновенный бандюга, причем высокого о себе мнения». «Козлом был и остается Сэм, и его я защищаю. Кого же еще, если не человека, который мне доверился и которому я за это доверие что-то обещал? Я свое обещание сдержу. А все состоявшееся называется оперативной разработкой. В общем, хватит болтать, иди колоть своего клиента». Корба на самом деле уже пропел, как весенний скворец, и готов показать это злосчастное место. Я жду следователя, этого чертова боксера, и видеокамеру, чтобы сопоставление показаний сделать. Лучше, конечно, с обоими это провести, доказательства будут убедительнее. Так что дуй работать, — отдал приказ экскаватор и пошагал в свой кабинет. Сандер смотрел ему вслед. В нем что-то оборвалось, как будто поколебалось доверие. Он был в замешательстве. Результат достигнут. Основные братцы дали признание, а значит, наказание им не избежать. Но что-то мучило. «Черт, наверное, я еще молод, чтобы во всем разобраться», — подумал Сандер. И пошел к своему напарнику по комнате, прикованному наручниками к радиатору. Тот досасывал сигарету. «Ну как, надумал?» — спросил уже в дверях Сандер. «Хватит, начальник, начинай писать и вызови машину, покажу, где таксист. С этого и надо было начинать, а то тратим тут время друг друга. Рассказал бы раньше, и из тюрьмы бы на это время раньше вышел. Раньше сядешь, раньше выйдешь», — произнес Сандер и стал искать бумагу.